Сказка. Елизавета Августовна, подвязав фартук, моет кисти на кухне. Захватив разом горсть кистей, намылив их, она тщательно трет их о ладонь, потом прополаскивает в горячей воде и снова намыливает и трет, пока краска не отходит совсем. Ей всегда казалось, что только промытыми кистями на протертой скипидаром палитре можно добиться чистоты цвета. Однажды Василий Иванович, видя, как она моет кисти, спросил: «Как ты считаешь, Лиза, что грязные цвета в картине из-за грязных кистей и палитры?» «Конечно», — смеясь отвечала жена. «Ну, а если художник не умеет писать чисто и ярко, и у него получается грязнее, чем в натуре, хоть кисти и чистые, тогда как?» «А такому я бы и вообще не стала кистей мыть!» Василий Иванович весело расхохотался. Елизавета Августовна прополаскивает кисти, стряхивает с них воду, передвигает к печи табурет и раскладывает на нем кисти просушить. Из столовой слышится голос Василия Ивановича. «Идет девочка по лесу, идет, идет, а сама песенку поет. Ну-ка, Оленька, головку чуть повыше, вот так, и ручку протяни ко мне, подержи вот так ручку». Василий Иванович сидит в столовой с альбомом на коленях. Напротив стоит дочка Оля, ей 3 года. Ее круглая темноволосая головка повязана красным платком. Черные глаза задумчиво уставились на отца. Она слушает сказку. Так вот, шла девочка по лесу и ягодки собирала. Одну ягодку в корзинку, а другую в рот. Оленька расплывается в довольной улыбке. Пауза. Да, шла-шла девочка, и вдруг слышит она... Лицо дочери становится серьезным. Василий Иванович, щурясь, быстро зарисовывает. Вдруг слышит она, кто-то по лесу топ-топ, топ-топ, глядит, а из-за куста-то огромный медведь вылезает. Оля испуганно смотрит на отца, рот открыт, глазки вытаращены. Василий Иванович жадно торопится ухватить это выражение. «А что дальше?» — спрашивает девочка осевшим от страха голосом. Ну, а дальше волк и говорит. «Медведь!» — недовольно тянет дочь. «Ну да, я и говорю, медведь. Он как зарычит. Вот ты где! Ну, сейчас я тебя съем!» Ужас на лице девочки. Вот оно то, что ему нужно. В одно мгновение несколькими штрихами Василий Иванович придает выражение ужаса детскому лицу на рисунке. «Ой, боюсь, боюсь!» — вдруг кричит Оленька и с плачем бросается к вошедшей в столовую Паше. Та берет девочку на руки. «Ну, полно, полно! Успокойся, деточка! Папа ведь шутит!» «И охота вам, барин, ребенка так мучить!» — укоризненно бросает она отцу. «Ведь вот который раз пужаете дитя до полусмерти!» Но Василий Иванович даже не слышит. Он уже в мастерской, перед своей почти совсем законченной картиной. Вот они все! Все стрелецкие семьи, выплеснувшие море скорби и отчаяния на площадь перед Кремлем. На стул рядом с картиной Василий Иванович ставит альбом. Со страницы альбома глядит на него испуганная Оленька с полуоткрытым ртом. Уголек в руке художника короткими твердыми движениями уверенно начинает врисовывать личико девочки в пустое пространство на холсте между двумя сидящими на земле стрельчихами. Картина закрыла угол комнаты. В простенке между окнами висят этюды-детали, в которых рождались характеры людей, их жесты и позы, пластика их движений, подчеркнутых складками одежды. И между каждым этюдом и персонажем, переписанным с него в картину, целая эпопея поисков, сомнений, раздумий, удач и неожиданных находок. Вот молодая стрельчиха закинула голову в богатой кичке, и вопль ее покрыл гул толпы, грохот колес и фырканье коней. А вот старая корявая рука седого полковника лежит на русых волосах дочери, с плачем уткнувшейся ему в колени. Как и в этюде, складки ее рубашки написаны мягко и гармонично. Чернобородого стрельца Суриков писал с дяди Степана Федоровича. Черная борода на белой рубахе. Лицо угрюмо и сосредоточено. Ему уже ничего не нужно. Он как загнанный зверь. Рука его машинально сжимает свечу, но пламя ее бледное, неверное, трепещущее среди бела дня, не дает почти никакого рефлекса на рубаху. За рукав красного кафтана ухватилась жена стрельца, лицо ее как скорбная маска. Красные и белые цвета в картине создают ощущение тревоги и неизбежности. Белые пятна рубах расположены не плавной спокойной линией, а угловатой. «По созвездию Большой Медведицы», — думает Василий Иванович. А впрочем, если плохо компонуется, то никакие созвездия не помогут, — отвечает он на собственные мысли. И, достав из ящика палитру, кладет ее на табурет. Потом, присев на корточки, начинает отбирать кисти для работы. А над ним раскинулся громадный холст, на котором воплотилась народная трагедия. Рыжий Кузьма, злой стрелец, весь колкий, со жгучей ненавистью смотрит на Петра. А Петр в зеленом польском кунтуше, проезжая через Польшу в знак солидарности, он обменялся одеждой и оружием с польским королем Августом, таким же силачом и великаном, как он сам. В холодном соболезновании стоит на переднем плане австрийский посол Гварнант. Вот еще белый цвет, атласный кафтан Гварнанта. Но как он отличается от цвета чисто вымытых полотнянных рубах? Фактура атласа зеркально блестящая, она ничего не поглощает, а все отражает. И сейчас на ней рефлекс серого тона осенней грязи. Дальше за иностранцем карета, на запятках которой сидят два арабчонка в тюрбанах. Из кареты глядит растерянное лицо сестры Петра, царевны Марфы. А рядом с Гварнантом стоит боярин князь Черкасский, щеголь в малиновой шубе с горлатной шапкой. Точно тот, о котором рассказывал художнику Лев Николаевич Толстой. И, может быть, подсознательно Василий Иванович придал Черкасскому какое-то неуловимое сходство с самим Толстым. «Паша, а Паш!» — зовет Василий Иванович, выжимая из тюбика краску на палитру. «Ну-ка, приведите мне сюда Олечку на минуту!» Паша, хмурая, нехотя вносит на руках Ольгу. Василий Иванович усаживает их в угол возле картины. Оля сидит у Паши на коленях с надутым и заплаканным личиком. «А гулять с тобой пойдем на бульвар, Махочка?» — пытается расположить к себе дочку Василий Иванович, в то время как кисть в его руке быстро кладет мазки по холсту, и на фоне белого рукава плачущей девушки загорается красный платок стрелецкой внучки. «Еще минуточку, еще немножко, я сейчас впишу ее». «Расскажи сказку», — вдруг просит Оленька, — «только не страшную».